под тиканье старинных часов. Приближались выборы президента. Джейсон решил использовать их в качестве прикрытия. «Ты мой врач? Вот и лечи». И сам предложил метод лечения. Необычный метод с применением средств, не одобренных Федеральным управлением по лекарствам, однако испытанных временем, хотя и на другой планете. Он ясно дал мне понять, что со мной или без меня, но он использует этот метод. И поскольку Молли в результате моей оплошности чуть не скинула его с пьедестала, а меня оставила у разбитого корыта, я согласился. Вспомнилось весьма кстати наставление «Иди». «Ты должен следить за ним. Я надеюсь на твое благоразумие». Вот я и следил. Уж как там насчет благоразумия? Итак, перед выборами мы прошли инструктаж у Ван Говена, узнали о процедуре, ее течении, рисках. Общаться с Ваном тоже не очень просто. И не столько из-за службы безопасности, тоже, конечно, откровенности не способствующей, сколько из-за толпы аналитиков и исследователей, слетевшихся на марсианца, как пчелы на нектар. Множество уважаемых ученых, проверенных ФБР и Министерством национальной безопасности, подписали обязательства о неразглашении на требуемый срок и занимались данными, доставленными Ваном с Марса. Цифровые банки соответствовали 500 000-страничных томов по астрономии, биологии, математике, физике, медицине, истории, технологии. Марсиане во многом ушли далеко вперед. Возродись в прежнем блеске Александрийская библиотека, и она вряд ли возбудила бы такой оживленный интерес ученой-братьи. Все эти люди спешили завершить работу до официального объявления о присутствии Вана. Федеральное правительство хотело получить хотя бы приблизительный каталог архивов. Многое в привезенном излагалось на некоем варианте английского, но кое-что было записано и на каком-то марсианском научном жаргоне. Естественно, что правительства других стран тоже желали получить доступ к марсианским архивам. Госдепартамент планировал изготовить так называемые санированные копии для иностранцев, из которых предлагалось удалить кое-что потенциально ценное и все потенциально опасное, а оригиналы припрятать подальше. Отряды господ ученых воевали за право доступа к марсианину, интерпретировавшему и объяснявшему неясные места. Несколько раз меня изгоняли из квартиры Вана, подчеркнуто вежливые джентльмены и дамы из группы физики высоких энергий или группы молекулярной биологии, требуя свои законные, назначенные заранее 15 минут. Ван охотно знакомил меня с ними, но они энтузиазма не проявляли, а руководительница медицинской группы чуть не упала в обморок, узнав, что я личный врач марсианского гостя. Джейс слегка успокоил ученых, кинув им версию, что я представляю собою часть процесса социализации, облегчающего усвоение Ваном туземных манер вне научного и политического контекста. Я пообещал руководительнице медиков, что не стану ничего назначать или прописывать Вану без ее ведома. Среди исследователей прошел слушок, что я мирской авантюрист, и затесался в их сферу деятельности лишь для того, чтобы сочинить о Марсе и марсианах толстую книгу, контракт на которую у меня уже в кармане. Слух этот возник сам по себе, но мы его не опровергали, так как он нашим целям лишь способствовал. Доступ к фармацевтике оказался проще, чем я ожидал. Ван прибыл с грудой марсианских лекарств, ни одно из которых не имело аналогов на старой земле, и каждое, по его словам, могло ему понадобиться. При посадке все имущество забрали. Но затем, когда Госдепартамент присвоил Вану статус посла, вернули. Без сомнения, правительство распорядилось произвести анализ всех марсианских лекарственных средств, но Ван сомневался, что грубые земные инструменты позволят проникнуть в суть мудреной марсианской фармакопеи. Ван просто выдал несколько сосудов с потребным материалом Джейсону, который вынес их из компаунда в кармане, пользуясь своим начальственным положением. Ван подробно проинструктировал меня относительно дозировки, графика введения, противопоказаний и возможных осложнений. Меня этот длинный перечень сопутствующих опасностей, разумеется, не обрадовал. Ван сказал, что даже на Марсе летальность составляет вовсе не пренебрежимую величину в 0,1%. Нельзя было забывать также, что случай Джейсона осложняется его заболеванием. Но без лечения Джейсону пришлось бы еще хуже. И он твердо решился сделать этот шаг со мной или без меня. Здесь руководителем лечения выступал не я, а Ван Говен. Моя роль ограничивалась надзором за процедурой и выявлением побочных эффектов. Это, конечно, облегчало мою совесть, но вряд ли было бы учтено судом. Хотя Ван и прописал лекарства, ввел-то их в организм больного не он, ввел их я. Ван Говен далее не присутствовал при этом. Джейс устроил себе и мне трехнедельный отпуск в ноябре, начале декабря, на время, в течение которого Ван должен был стать мировой знаменитостью и прославить свое не для всех обычное имя. Вану суждено было выступить перед Генеральной Ассамблеей ООН и воспользоваться гостеприимством сонма более или менее запятнанных кровью монархов, мул, премьеров, а Джейсону потеть и блевать, прорываясь к здоровью. Нам нужно было укромное местечко, в котором можно было болеть на здоровье, не привлекая излишнего внимания, однако в пределах досягаемости кареты скорой помощи на случай, если что-то пойдет наперекосяк. «Я знаю приличное местечко», — сказал Джейсон. «Где?» «Большой дом». Я рассмеялся, но потом понял, что он не шутит. Диана позвонила примерно через неделю после посещения Ломаксом Перигелион Фаундейшн и после того, как Молли уехала получать свой гонорар, обещанный ИДИ или нанятыми им детективами. Воскресный вечер. Я один в доме. Солнце, шторы задернуты. В течение недели меня отвлекали работа в медпункте и наше засекреченное заседание с Ваном и Джейсом. И в течение недели я с опаской подумывал о выходных. Будни хороши занятостью, нагромождением осязаемых дел, для которых находится решение. Забот, вытесняющих боль и заглушающих угрызения совести. Здоровый процесс или, по крайней мере, отсрочка неизбежного. Но рассеиваются толпы, затихает шум, ты попадаешь домой в пустую комнату к перегревшейся лампочке, к скомканной неубранной постели. Хреново я себя чувствовал. Я даже не знал, как себя и чувствовать. Точнее, какой из противоречивых, сталкивающихся, конфликтующих, но друг друга не уничтожающих режимов боли ощутить первым. «Без нее тебе лучше», — то и дело внушал мне Джейсон. «Чего ж вернее? Конечно, лучше, но, слыша эту банальную истину, я не чувствовал облегчения. Лучше без нее, но еще лучше было бы, если бы я смог понять ее. Использовала ли она меня или наказала за то, что я использовал ее? Уравновешивалась ли моя пресная и не чрезмерно истинная любовь ее холодным и материально небезвыгодным отказом от этой так называемой любви? Телефон зазвонил весьма не вовремя, потому что я как раз сдирал с постели простыни и комкал их, чтобы везти в прачечную, где стиральный порошок и горячая вода отбелят ауру измены. Такую деятельность прерывать не следует. Выполнение такого рода задачи наполняет самосознанием. Но я всегда оставался рабом телефонного звонка и снял трубку. Тайлер? Диана. Это ты, Тай? Ты один? Я признал, что один. Ну и хорошо. Наконец-то я до тебя дозвонилась. Знаешь, мы меняем номер телефона. Будет закрытым вне справочника. Мало ли, тебе надо будет срочно дозвониться. Она продиктовала номер, который я записал на попавшейся под руку салфетке. Чем вызвана смена номера, да еще такая, сопровождающая ее секретность? У них с Саймоном на двоих одна линия. Я заподозрил еще одну добавочную епитимию религиозных фанатиков, вроде их пресловутых «в кино не ходи, да газет не читай». Начались странные звонки от Иди. Звонит среди ночи и начинает честить Саймона, на чем свет стоит. Может, даже и пьяный, не удивляюсь. Он Саймона ненавидит лютой ненавистью с первого взгляда. Но с тех пор, как мы в Финикс переехали, он нас оставил в покое. И вот, пожалуйста. Молчание обижало, но это еще хуже. Телефонный номер Дианы Молли могла вытащить из компьютера вместе со всем остальным. Но этого я Диане объяснить не мог, так же, как не имел права упоминать о Ванговене и репликаторах-ледоедах. Я лишь сказал ей, что Джейсон схватился с отцом за первенство в фирме, и это сказалось на душевном равновесии Иди. Может быть. К тому же сразу после развода. Какого развода? Иди развелся с Кэрол? Джейсон тебе не сказал? Иди снял себе жилье в Джорджтауне. С мая там живет. Базар у них все еще продолжается. Но похоже на то, что Кэрол получит большой дом и содержание, а Иди все остальное. Развод по его инициативе. Можно понять, конечно. Кэрол не просыхает уже десятки лет. Из нее ни матери, ни жены не получилось. Ты, стало быть, его одобряешь. Вот еще. Я о нем мнение не изменила. Отец он ужасный, совершенно безразличный. Во всяком случае, что касается меня. Я его не любила и об этом не жалею. Но я его, в отличие от Джейсона, и не уважала. Джейсон видел в нем короля индустрии, монументальную фигуру. Как же, вашингтонский делец, а разве нет? Ну, он добился успеха, влияния, но это все относительно. Таких Лоутонов только в этой стране 10 000. Он бы не всплыл, если бы отец и дядя не финансировали его первые шаги. А делали они это, как я сильно подозреваю, чтобы налоги скостить. Уйди получилось. Он раскрутился. А тут Спин подоспел, он и вышел чемпионы. Но в сравнении с по-настоящему толстыми мешками, он все равно остался выскочкой. Нет за ним ельско-гарвардской мафии в мантиях. Я не скакала по светским раутам. Мы оставались бедными детками из квартала. Из богатого квартала, но все равно бедными. Есть старые деньги, есть новые. И мы явно в новых. Не спорю. Только из моего маленького домика через газон все выглядит несколько иначе. Как Кэрол справляется? Лечится. Лекарства все из той же бутылки. А у тебя как дела? Как у вас с Молли? Без проблем? Молли ушла. Ушла, в смысле, выбежала в ловчонку или... Или. Совсем ушла. Разрыв. Не знаю, как там помягче выразиться. Сочувствую, Тайлер. Спасибо, но это к лучшему. Все за меня радуются. У нас с Саймоном все в порядке, сообщила она, хотя я вовсе этим не интересовался. Церковные дела на него только давят. Новая политика? Табернакл таскают по судам. Я не в курсе всех деталей. Нас лично это не затрагивает, но Саймон переживает. Ты точно в порядке? Голос какой-то хриплый. Ничего. Пройдет. Утром накануне выборов я упаковал пару чемоданов. Чистое белье, книжки в мягких обложках, медицинский саквояж и поехал за Джейсоном. Мы направлялись в Вирджинию. Джейсон сохранил склонность к шикарным тачкам, но ни к чему привлекать излишнее внимание. Стало быть, моя Honda, а не его Porsche. Неуютные времена настали для Porsche на федеральных дорогах. Гарланд всем хороший президент, но лишь для тех, у кого за полмиллиона годового дохода, а остальным приходилось затягивать пояса потуже. Дорога — неплохой индикатор состояния страны. Лотки мелких торгашей, забитых досками супермаркетов, парковки, заполненные бесколесными прицепами и автомобилями с фанерой вместо окон, в которых ютятся бездомные и полубездомные, маленькие городки, живущие доходами с придорожных закусочных и радарных ловушек. Практические советы полиции штата. Не останавливайтесь с наступлением темноты. Для гарантии ответа службы 911 звоните с проверяемого номера. Разбой на дорогах свел движение к минимуму. Нас то и дело зажимали 18-колесные автопоезда, иные из них в кошмарном состоянии, до защитного цвета военные грузовики местных военных баз. На этом мы внимание не заостряли. Об исходе выборов тоже не беспокоились. Ломакс далеко опережал обоих основных и троих второстепенных кандидатов. Не говорили ни о репликаторах, ни о Ван Говене, и уж, конечно, не поминали Иди. Вспоминали старые времена, добрые книги, а чаще всего молчали. Я загрузил в память автомобильного проигрывателя угловатый альтернативный джаз, любимые вещи Джейсона: Чарли Паркер, Телониус Монк, Сонни Роллингс, исполнителей, давно постигших дистанцию, отделяющую Землю от звезд. К так называемому большому дому мы подкатили в сумерки. Внушительные окна большого дома ярко светились, масляно желтели под небом цвета переливчатых синих чернил. Погоду природа выбрала для выборов прохладную. Кэрол Лоутон вышла на крыльцо, спустилась по ступеням. Субтильную фигурку окутывали пестрые вязаные шарфы, намотанные и накинутые поверх просторного свитера. Кэрол оказалась почти трезвой, судя по ее подчеркнуто уверенной поступи. Джейсон бережно высвободился из машины, ступил на гравий дорожки. Он все еще держался в ремиссии, или почти в ремиссии. Немного самоконтроля, и он мог казаться вполне нормальным. Однако, к моему удивлению, он перестал пытаться себя контролировать, как только мы прибыли в имение Лоутонов. В дом он ввалился, слегка покачиваясь. Прислуга отсутствовала. Кэрол устроила так, чтобы нам никто не мешал. Повариха, однако, оставила для нас блюдо холодного мяса с овощами на случай, если приедем голодными. Джейсон рухнул в кресло. Мы с Кэрол присоединились к нему. Кэрол постарела. Сильно сдала со дня смерти моей матери. Сквозь поредевшие тонкие волосы просвечивала розовая обезьянья кожа черепа. Рука на ощупь казалась щепкой, покрытой тонким шелком. Щеки впалые, глаза яркие и нервные, взбудораженные вынужденным воздержанием. Когда я сказал, что рад ее видеть, она виновато улыбнулась. «Спасибо, Тайлер. Я, конечно, кошмарно выгляжу, чего там. Глория Суонсон из Сансет-Бульвар. Крупным планом лучше не давать, фак его мать». Я так и не понял, о чем она толковала. «Как Джейсон?» «Как всегда». «Как всегда ты мастер увиливать от ответа, но я...» «Не скажу, что знаю все, но знаю, что он болен. Это он мне уже сказал. И знаю, что он ожидает, что ты его вылечишь. Каким-то необычным, но эффективным способом». Она взяла меня за руку и заглянула в глаза. «Правда, что этот способ эффективен?» Она настолько застала меня врасплох, что я выдавил из себя краткое «да». Он заставил меня пообещать не приставать с расспросами. «И правильно, Джейсон тебе доверяет, Тайлер, и я тебе доверяю. Гляжу на тебя и вижу мальчика, живущего в домике через газон. И когда на Джейсона гляжу, тоже вижу ребенка. Пропавшие дети. Где я их потеряла?